Сексуальность. Невозможно любить пенис, не испытывая симпатии к его обладателю. Эрика Йонг. У Гёте не было секса. Он жил страстью, вожделением, любовью и желаниями. В XVIII веке сексуальность оставалась чисто ботаническим вопросом, вопросом полового размножения растений. И лишь позже она перебралась из садовой клумбы в человеческую спальню. Там, где люди прежде желали друг друга и сгорали от страсти, теперь они живут сексуальной жизнью. Как и мы. Мы можем заниматься сексом. Правда, нам до сих пор не хватает глагола для того, что мы при этом делаем. Мы не сексуемся. К счастью, мы живем в эпоху разнообразия, и каждый волен жить своей сексуальностью. Ведь секс в клубе свингеров не похож на дружбу с привилегиями. Секс на стороне — на конфетно-букетный секс. Секс на одну ночь не имеет ничего общего с самоудовлетворением перед ноутбуком с порно. Единой сексуальности нет. Для наших любовных отношений это критически важно, иначе мы будем искать в них невозможное. Секс после 17 лет отношений отличается от всех прочих особенно явно. Секс в долгосрочных отношениях — единственный призрачный секс. Секс, который пугает нас. Пугает, потому что его не существует. А в многолетних отношениях так бывает часто. Там, где мы его ждем, его исчезновение ставит нас в тупик. При этом удивляться нечему. Поддерживать вожделение и страсть десятилетиями, вероятно, не та цель, которую стоит ставить перед своей сексуальностью. Мы делаем это лишь потому, что намертво связали секс с длительными отношениями. Балансировать между преданным служением друг другу и страстно-агрессивным совокуплением — настоящее психологическое искусство. Делать это 30 лет — сверхзадача, навязанная общественными нормами. Если мы с ней не справляемся, клинический диагноз звучит как сексуальная апатия. Сейчас это самое распространенное сексуальное расстройство, в то время как проблемы с возбуждением и оргазмом встречаются все реже. Апатия, с одной стороны, точное определение, если сравнивать с теми вожделением и страстью, с которыми мы набрасывались друг на друга в первые недели. С другой — обманчивая, поскольку у большинства партнеров желание-то есть, только не по отношению друг к другу. Но если они все же занимаются сексом, то обычно получают удовольствие и недоумевают, почему не делают этого чаще. Какой-то удивительный парадокс. Сексолог Фолькмар Зигуш как-то заметил: «Сегодня все все знают, и никто не имеет представления. Поэтому давайте всегда четко представлять, о чем именно мы говорим, когда говорим о сексе. Я не про фантазии, разумеется. Речь идет о том, что означает секс в серьезных устоявшихся отношениях. В начале семейной терапии супруги описывают свои проблемы. И почти перед самым окончанием сеанса многие вдруг роняют: «Да, и секса у нас тоже давно не было». Партнерша грустно кивает и тихо добавляет: «Ну да, или почти не было». «Давно» тут может означать что угодно, от нескольких месяцев до нескольких лет, но ощущается как мучительная вечность. Сначала секса стало меньше, потом совсем мало, а там и вовсе сошел на нет. Иногда это случается после беременности, иногда после интрижки на стороне. Но кажется, будто секс потерялся, как сериал на стриминге, который они когда-то забросили на 6-м сезоне, даже не приняв осознанного решения. В одном исследовании 43% пар в качестве главной причины отсутствия секса назвали «да как-то само так вышло». Может, так оно и есть? Может, стоит смириться с тем, что секс рано или поздно уходит из отношений. Но мы, люди, для этого слишком сексуальные существа. Наш брачный период не кончается никогда. За жизнь мы занимаемся сексом бесчисленное количество раз. Обнаженная кожа делает нас восприимчивыми к возбуждению, с головы до пят. Сексуальность пронизывает всю нашу жизнь. Мы находим кандидатов в президенты ужасно несексуальным. На совещании фантазируем о соблазнительных формах стажера или примеряем блузку, прикидывая, насколько эротично в ней выглядим. У нас есть представление о полноценной сексуальности и стремление воплощать их в жизнь. Без секса нам не хватает прямого пути к удовольствию и радости. И особенно в любви мы строим нашу связь через секс. Ведь это самый прямой способ почувствовать близость и принятие партнера. Сексуальный опыт дает нам уверенность, что в любящих отношениях можно найти опору для всего, как пишет психоаналитик Отто Кернберг. Мы остаемся собой и одновременно сливаемся с другим. Можем объединить любовь и агрессию, выдерживать и проживать противоречивые чувства, быть нежными и заботливыми, но и требовательными, используя тело партнера для усиления собственного возбуждения. Сексуальность — не приложение в телефоне, которое можно легко стереть. Пары не могут просто так распрощаться со своей общей сексуальной жизнью. Тем более, что наши интимные отношения определяются именно сексуальной границей. Наш любимый — тот, с кем у нас есть секс. Если секса больше нет, под угрозой не только наши отношения, но и мы сами. Ведь сексуальность — важнейший элемент нашей идентичности, того, кто мы есть, как женщина, мужчина или небинарная личность, как мы себя ощущаем, какими хотим, чтобы нас видели, за что хотим, чтобы нас любили, в чем находим признание. Все это шатается, когда секс в паре сходит на нет. Страх перед отказом. Секс скучен, кроме тех случаев, когда сам им занимаешься. Ридли Скотт. Юдит и Торстен больше не занимаются сексом. После рождения второго ребенка она несколько раз отвергла его эротические намеки, и Торстен сдался. Ему не хочется, как он выражается, снова получить по носу. Ему проще вообще не сталкиваться с болезненным отказом, ставящим под сомнение его мужскую самооценку. Он в растерянности. А вдруг Юдит больше не хочет его? Хуже того, разлюбила. Юдит же совсем иначе воспринимает его холодность. Когда-то в начале их отношений он с типичной мачистской бравадой заявил, что мгновенно бросит ее, если она когда-нибудь располнеет. Тогда она сочла эту реплику просто глупой. Он потом долго и путанно извинялся, но она так и не поверила всем этим объяснениям. Теперь, когда его нежность не идет дальше формального поцелуя на ночь, она уверена, он больше не находит ее привлекательной. И потому тоже держится отстраненно. Она просто защищается, избегая болезненного подтверждения своих страхов. Лучше, как она выражается, не будить спящую собаку, ведь Торнстен может осознать, что женщину, которая его не привлекает, нужно бросить. Лишь после сеанса терапии они смогли прервать это взаимное отступление. И как же просто все оказалось. Им обоим было жизненно важно услышать, что они по-прежнему желанны друг для друга. Простое упражнение — лечь рядом обнаженными и довериться своим импульсам — поставило точку в их затянувшемся целибате. Мы не должны бояться получить отказ, потому что сексуальность умирает, если больше никто не готов сделать первый шаг. Нам нужно научиться принимать «нет» в интимной сфере. Без риска нет и наслаждения. Отказ причиняет боль именно потому, что затрагивает самое важное и уязвимое в нас. Он может разбудить глубинные, болезненные воспоминания о прежних обидах. Неприятно, когда тебя отвергают. Стыд от ощущения собственной беспомощности и зависимости, замешанных на желании, иногда просто сокрушает. В такие моменты мы обнажены сильнее, чем во время секса. Но только так мы можем снова найти путь друг к другу, возобновить диалог, восстановить близость, если решимся поделиться своими стыдными, израненными чувствами. «Нет» в области сексуальности обладает колоссальной властью, хотя тот, кто отказывает, редко ощущает себя всесильным, но мы должны понимать, какую беспомощность вызываем своим отказом у партнера, ведь «нет» всегда оказывается сильнее. Менее заинтересованный партнер определяет правила игры. «Если ты не пойдешь со мной на лыжи или на концерт классической музыки, я найду другого спутника. Я могу найти кого-то другого и для секса не с тобой. Секс вполне может быть обезличенным, но только не наш секс в наших отношениях. Здесь я полностью зависима от тебя». Вместе с тем, право сказать «нет» должно быть неприкосновенным, иначе мы никогда не получим искреннего «да» в сексе. Между возбуждающей агрессией и насилием тончайшая грань. Нам необходимо такое «нет», которое партнер примет безоговорочно. Оно защищает нас от ситуаций, в которые мы не хотим попадать. Да, даже в браке случаются изнасилования. Но главное, это «нет» дарит нам ощущение сексуальной свободы. «Нет, сегодня я не в настроении». «Нет, мне это не нравится». Только с этой уверенностью секс становится по-настоящему радостным. В конечном счете, «нет» — это инструмент самозащиты, помогающий не переступать собственные границы. Не отстаивая свои потребности, мы рискуем их потерять навсегда. Тот, кто соглашается на секс лишь для избегания конфликтов, постепенно утрачивает способность желать. Сексом надо заниматься. Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Беспощадная мудрость Оскара Уайльда. В сфере сексуальности она оказывается буквальной правдой. Секс уходит из наших отношений не из-за безразличия, а как раз наоборот, потому что он слишком много для нас значит. В сексуальности мы достигаем предельной близости и становимся невероятно уязвимыми. И чем сильнее она может нас осчастливить, тем глубже способна ранить. Мы рискуем потерпеть фиаско, быть отвергнутыми, мучительно наблюдать, как тает вожделение партнера. А потом еще и узнать, что оно, это вожделение, внезапно вспыхнуло к ее слащавому инструктору по йоге. Сексуальная неудовлетворенность — мощнейший спусковой крючок кризиса отношений, и страх перед ней накрывает нас мгновенно. У Елены и Стефана ситуация с сексом напоминает знаменитое бонмо Эдюна фон Хорвата о самом себе. В действительности все совсем иначе, просто до действительности редко доходит дело. После долгих колебаний Стефан решается заговорить о своем сексуальном разочаровании. Елена воспринимает это как прямой упрек, будто редкий секс целиком на ее совести, и решительно отвергает такую постановку вопроса. Слово за слово, и Стефан в запале заявляет, что не намерен жить в отношениях без секса. Для Елены эти слова звучат настолько угрожающе, она чувствует себя под таким прессом, что ее желание полностью блокируется. Их сексуальная жизнь окончательно угасает, пока Стефан не убеждает ее, что ни на секунду всерьез не задумывался о расставании. В парной терапии отражается вся хрупкость сексуальной сферы. Когда пара начинает чувствовать себя увереннее и восстанавливает близость, партнеры рано или поздно затрагивают тему своей интимной жизни. Но страх возможной неудачи и здесь нередко приводит к тому, что на следующем сеансе они снова отклоняются от курса и забираются в дебри совершенно иных проблем. Так сексуальность раз за разом ускользает даже из терапевтического процесса, если терапевт целенаправленно не удерживает фокус на ней. Как любящие партнеры, мы должны вместе искать причины исчезновения нашей сексуальности. Какие внутренние барьеры ее блокируют, почему мы отдалились друг от друга? Но как именно уходит секс? Похоже, существует закономерность. Сначала пары перестают делиться друг с другом своей сексуальностью, а затем уже не делятся даже разочарованием по этому поводу. После чего их общая сексуальная жизнь безмолвно иссыхает, как река в засуху. Большинство пар проходят через период безумной влюбленности, когда от бесконечных любовных утех оба не могут выспаться. Они набрасываются друг на друга с лихорадочностью наркоманов, с каждым оргазмом получая новую дозу гормонов эйфории. По сути, мозг влюбленных по активности действительно напоминает мозг наркозависимых. Но эта фаза неизбежно завершается. Наш организм не может долго функционировать на таких высоких оборотах. Гормональный запас истощается. Секс теряет непредсказуемость, исчезает очарование новизны и трепет открытий. Мы прибыли в пункт назначения. И происходит то, что медики изящно неуклюже называют снижением частоты коитуса. Если мы хотим сохранить живой нашу сексуальную жизнь, придется перестроиться. Мы уже не можем играть в привычную игру, пассивно ожидая, пока спонтанно не вспыхнем страстью друг к другу. Повседневный стресс – одна из самых банальных и одновременно главных причин угасания сексуального экстаза. Непрерывный поток медиаконтента тоже делает свое разрушительное дело. Сексуальное желание изгоняется эффективнее через его чрезмерную культурную инсценировку, почти тотальную коммерциализацию и электронное рассеивание, чем это когда-либо могло сделать старое подавление через запреты, утверждает Фолькмар Зигуш. Главное лекарство – снова вернуть секс на верхние строчки списка приоритетов, что чаще всего просто означает выделить на него время. И поскольку нас двое, нам нужно об этом договориться. Вспоминаю пару, жаловавшуюся на отсутствие секса. У них были отношения на расстоянии, и виделись они только по выходным. Эти драгоценные дни они посвящали домашним делам, совместным походам в фитнес-клуб, встречам с друзьями и киносеансам. Чтобы все успеть за короткие выходные, они тщательно составляли план. Вот только секс, как ни странно, в этот график не вписывался. Идея заниматься сексом по договоренности многим поначалу кажется отталкивающей. Разве желание не должно возникать спонтанно? Должно, конечно. Но для начала оно хотя бы должно возникать. Секс хотя бы должен быть. Речь ведь не о том, чтобы запланировать оргазм на пятницу 20 часов 25 минут, а о том, чтобы поддерживать желание живым и откликаться на взаимные приглашения. Из этого могут вырасти ритуалы, оживляющие сексуальную жизнь. В разгар нашего родительства у нас было кодовое выражение «давай еще немного поваляемся». Дети очень быстро раскусили этот шифр и молниеносно исчезали в своих комнатах, спасаясь от неловкого родительского притворного дневного сна. У других пароль может звучать «я к тебе прижмусь». Но и отсутствующие носки для сна или снятый верх от пижамы тоже могут красноречиво сигнализировать. Вообще-то я не против. Принцип Nike «просто сделай это» помогает сексуальности не заснуть окончательно. Нам вовсе не обязательно всегда сначала быть в состоянии дикого возбуждения, чтобы затем наброситься друг на друга. Мы можем начать с ласк и поцелуев, постепенно пробуждая друг в друге желание. Вместо привычной схемы сначала желание, потом возбуждение, может работать и обратное. Сначала возбуждение, потом желание. Говоря проще, аппетит приходит во время еды. Кроме того, мы можем научиться замечать маленькие эротические моменты повседневности. Чувственное движение, особая интонация, линии тела под одеждой, случайно обнаженный участок кожи, мимолетное прикосновение. Все, что вызывает в нас хотя бы легкий сексуальный отклик. Возможно, не всегда есть условия для немедленного секса с множественными оргазмами, но почти всегда есть шанс не просто проигнорировать искру желания, а выразить и разделить ее через прикосновение, ласку или слово. Так мы поддерживаем эротический диалог и показываем партнеру, что все еще желаем его, даже если она отталкивает нас фразой «тебе от меня нужен только секс». Нет, не только, но и он тоже. А теперь давай поговорим о том, чего тебе не хватает. Секс никогда не бывает просто сексом. Поскольку секс – важный критерий выбора партнера, многие из нас выбирали спутника жизни, и потому, насколько комфортно и защищенно, мы чувствуем себя в горизонтальной плоскости. Некоторые пары постоянно конфликтуют, но при этом наслаждаются великолепным сексом. Другие глубоко связаны эмоционально, но годами не прикасаются к интимным зонам друг друга. В одних исследованиях сексуальная удовлетворенность прямо коррелирует с общей удовлетворенностью отношениями, в других не показывает никакой связи. Но многие данные указывают на то, что сексуальность становится симптомом конфликта и кризиса именно тогда, когда отношения для одного из партнеров становятся невыносимо тягостными. Таким образом, проблема не в самом сексе, она лишь проявляется через него. Иная ситуация, если сексуальность никогда, даже в медовейший период отношений, и речь не о самом первом, по понятным причинам, неловком опыте, не приносила настоящего удовольствия. В таких случаях пары, как показывает моя практика, крайне редко развивают сколько-нибудь удовлетворительную совместную сексуальную жизнь. По всей видимости, не стоит отмахиваться от посредственного секса в начале отношений, надеясь, что все как-нибудь само собой наладится и сексуальные предпочтения партнера волшебным образом изменятся. Если же секс пришел в упадок, хотя когда-то мы устраивали восхитительные оргии вдвоем, наша сексуальная неудовлетворенность — это сигнал бедствия, призыв обратить внимание на эмоциональные конфликты в паре. Такой же точки зрения придерживаются исследователи привязанности в парах, например, Сью Джонсон. По ее мнению, для секса прежде всего необходима безопасность. Как только партнер перестает чувствовать, что его видят и понимают, перестает ощущать эмоциональную защищенность, он отдаляется от сексуальности. Женщина не может открыться и отдаться, если чувствует себя отвергнутой или непонятой, если она видит эмоциональное отторжение. Именно так мои клиентки часто формулируют собственные ощущения. Насколько они не могут эмоционально достучаться до партнера, настолько же они становятся недоступны для него сексуально. Исчезнувший секс таким образом всегда выступает и сигналом. Какие нерешенные конфликты таятся между мной и моим партнером? Иногда это старые раны, которые забылись как не такие уж серьезные, но оказались достаточно глубокими, чтобы убить сексуальное желание. Здесь требуется работа над отношениями. Кто хочет близости в постели, должен научиться слышать и понимать чувства своего партнера. Но сексуальность не восстанавливается по волшебству. Как правило, нам приходится, как было сказано ранее, активно возвращать ее к жизни. То, что наша сексуальность исчезает с радара отношений, связано и с нашим главным сексуальным органом – мозгом. Мозг людей каждого поколения впитывает различные сексуальные образы, идеалы, цели и страхи, определяющие человеческое мышление и переживания. В нашу лихорадочную эпоху все это мелькает, как в калейдоскопе. Был секс и до появления противозачаточных таблеток, секс до эпидемии СПИДа, секс до Виагры, секс до сайтов знакомств, секс до интернет-порно. Сексуальность — это всегда еще и нечто такое, в чем мы лишь участвуем и что нередко заставляет нас следовать ложным представлениям, усложняющим нашу сексуальную жизнь. Например, устойчивый миф о вагинальных оргазмах или заблуждение, что мужчины якобы намного сильнее одержимы сексом, чем женщины. То, что сегодня в сексуальной сфере мы все можем и ничего не должны, как метко замечает сексолог Ульрих Клемент, не стирает эти культурно обусловленные шаблоны. Одним из самых сбивающих с толку мифов остается идея о накоплении влечения. Будто сексуальная энергия, словно пар в котле, непременно должна найти выход. Влечение — любимая концепция мачо. Неудивительно, что она такая живучая. Получается, секс уже не вопрос желания, а физиологическая необходимость. Это заранее оправдывает любое посягательство. Но на самом деле никто не обязан заниматься сексом. Сексуальность — это важная, глубоко заложенная в нас система поведения, которой мы с энтузиазмом следуем, потому что организм щедро вознаграждает нас экстатическими ощущениями блаженства. Посредством культуры и общества мы впитываем образы, представления и кажущиеся нам несомненными истины, которые определяют, как мы думаем о сексуальности, как воспринимаем ее, как действуем в этой плоскости. Бессмысленно сводить секс и сексуальность лишь к нашему биологическому наследию. В идеале мы способны объединить сексуальность с другой нашей ключевой поведенческой системой, системой привязанности. Но если нами владеет сильный страх привязанности, мы неизбежно перегружаем сексуальную сферу. Секс тогда служит не удовольствию, а нашим страхам, как точно подмечает Сью Джонсон. Когда зависимый партнер соглашается на нежеланный секс только ради сохранения отношений. Когда тревожный партнер постоянно требует секса, чтобы успокоить свой панический страх потери. Или когда игнорируемые эмоциональные связи компенсируются интенсивным физическим сексом. Как у одного из моих клиентов, которому требовался ежедневный секс с партнершей, чтобы не чувствовать себя внутренне потерянным и, как он выражался, разбалансированным. Мы носим в себе желание, которое никогда не иссякает, а значит, нас невозможно наполнить до краев, окончательно удовлетворить. Да, сразу после оргазма мы ощущаем блаженное насыщение, но вскоре снова возникает эта горько-сладкая тоска неисполненности. Она никогда не покинет нас полностью. Важно это понимать, иначе, ощущая такое томление, мы можем решить, что с нашими отношениями или сексуальной жизнью что-то фундаментально не так. Именно в такой чувствительной области, как сексуальность, мы сталкиваемся с феноменом расползания концепции. Психолог Даниэль Гилберт описывает его так. Когда проблемы возникают реже, мы автоматически начинаем считать проблематичными все больше обстоятельств. Таким образом, мы незаметно расширяем границы концепции нормы. То, что вчера считалось приемлемым, сегодня уже кажется неудовлетворительным. Наш взгляд на вещи неуклонно смещается, и не в лучшую сторону. Секс у нас, конечно, хорош, но мы тут же находим в нем то, что могло бы быть еще лучше. То, что в своих желаниях мы далеко не однозначно моногамны, только усиливает наше неутоленное стремление. Несмотря на связывающую любовь, благодаря окситоцину, мы вполне способны одновременно увлекаться нашей сексуальной инструкторшей, благодаря дофамину и фенилэтиламину, и с нескрываемым вожделением разглядывать ягодицы официантки под обтягивающими брюками, под влиянием тестостерона. Как именно работает вся эта химия любви, мы до конца не знаем, и, возможно, нам всегда придется полагаться на интуитивное чутье, чтобы понять, совпадаем ли мы с партнером химически. Но мы не беспомощные жертвы своих гормонов, даже если порой так себя ощущаем. Потребности в привязанности не единственное, что мы регулируем через секс. В сексе крайне редко речь идет просто о самом сексе. Оскар Уайльд язвительно заметил: «Все на свете связано с сексом, кроме самого секса. Секс подразумевает власть. И в худшем случае это приводит к насильственным посягательствам. Речь может идти о самоутверждении, которое мы обретаем, приводя партнера в экстаз. Или секс становится нашим любимым видом досуга. Или единственной территорией, где мы еще способны найти друг друга. Секс может превратиться в ритуал примирения, а в долгих отношениях и в ритуал близости. Или в ритуал взаимной поддержки, взаимного успокоения. Так мы говорим партнеру: «Все хорошо, мы по-прежнему вместе, наша история продолжается». Наличие секса отличает наши любовные отношения от всех других важных связей. Это метка, которая выводит их на первое место среди всех наших отношений. Это формирующее нас правило, которое мы, разумеется, можем расширить или обойти, если у нас формируется более интенсивная эмоциональная связь с другими людьми. Достаточно ли мы открыты друг с другом, чтобы знать, какое значение имеет секс для каждого из нас? Порно. Секс менее захватывающий, чем представление о нем. Фолькмар Зигуш. Секс дарит нам еще и шанс управлять собственным настроением. С его помощью, в паре или соло, мы можем и побаловать себя, и отвлечься от проблем. Именно в этом магия порнографии. Порно — это прыжок в манящий омут сексуального возбуждения. А благодаря интернету у каждого теперь есть свой личный бассейн удовольствий прямо в гостиной. Долой мысли о пустом банковском счете, прочь воспоминания о ядовитом замечании начальника. К черту страх перед тем неприятным разговором, который давно навязывает партнерша. Острая реакция, которую порно часто вызывает у партнера, вовсе не признак зажатости или мелочной ревности. Порнография действительно мешает живому сексу. Бесконечный поток образов и стандартов просачивается в нашу голову, даже если мы не записные любители порнушки. Выбритые и залитые воском гениталии — это порноорганы, созданные для камеры. Анальный секс благодаря порно превратился из экзотики в новую норму. Легкое удушение в постели уже кажется чем-то обыденным, а гигантские пенисы, всегда готовые к совокуплению, создают такие же нереальные ожидания, как и актрисы, которые без устали занимаются оральным сексом и безропотно подставляют любое отверстие в теле. Но разве мы не понимаем, что это просто игра на камеру? Конечно, понимаем. Но у порнографии масса преимуществ перед живым сексом. Зритель сам решает, что, как, когда и сколько раз происходит на экране, и ему плевать на удовольствие партнерши. А наш мозг, в сущности, не особо различает, фантазируем мы или делаем что-то по-настоящему. На этом строятся тренировки лыжников, те мысленно раз за разом проносятся по трассе слалома. Но для слалома нашей сексуальности это откровенно паршивая стратегия. Растет число молодых мужчин с проблемами эрекции при встрече с реальным человеком. Частично из-за давления на результат, но куда больше из-за тех мысленных образов, до которых не дотягивает ни одно живое существо. А меньше на порносайтах сидеть надо было. Тихо признался один клиент, когда я спросил о причинах его холодности к партнерше. «Ну да, мне, наверное, стоит пореже мастурбировать. Просто я, ну, как-то привык», — ответил другой, который смотрит порно с 14 лет. «Пора нам понять, что цифровые фантазии творят с нашей психикой. Пары и секс-терапевты сегодня, как само собой разумеющиеся, спрашивают о порно-привычках. Партнерам тоже стоит научиться говорить об этом». Интенсивный секс. В прекраснейшей форме сексуального единения не тело является оболочкой души, а душа становится кожей и таким образом обволакивает тело. Судхир Какар. Наша сексуальная жизнь останется живой только в одном случае, если мы будем откровенно говорить друг другу, что именно нам уже успело наскучить и чего именно хочется сейчас. Если в рамках секс-обязанностей мы ограничимся лишь наименьшим общим знаменателем наших желаний, сексуальное пространство со временем сузится до такой степени, что нам и белье снимать не придется. Тот, кто мечтает об оргазме на лице партнера, должен найти в себе смелость это озвучить. Отказать партнер всегда успеет. Если секс зашел в тупик, ажурные подвязки или секс втроем — вполне рабочие варианты. Но эффект от белья, как и от любого стимула, ослабевает от привыкания. А третье лицо неизбежно привносит эмоциональные осложнения. Универсального рецепта не существует. Если мы как пара все еще способны на нежность, но никак не доходим до секса, нам, вероятно, пора рискнуть и выйти за рамки привычного. Если же мы растеряли саму нежность, придется сначала вернуть ее, без всякого прицела на горизонтальное продолжение, прежде чем пытаться возродить желание. Многое говорит о том, что сексуальность в длительных отношениях остается живой, когда мы полностью погружаемся в процесс и вместе углубляем свои ощущения и действия. Лучший путь к этому — медленный, осторожный и нежный. Ключевые слова — тантра и медленный секс. Иными словами, близость, цель которой — само переживание, а не финальный оргазм. Близость, при которой мы обостряем свои ощущения, проживаем каждый миг взаимодействия во всей полноте, от интенсивности до расслабленности. Секс у нас в сущности никто не учил, мы постигаем его сами. Каждая пара сама осваивает свою сексуальность, и это обучение длится всю жизнь. Кто едет медленнее, замечает больше деталей пейзажа вдоль дороги. Кто не торопится в сексе и временами приглушает возбуждение, открывает новое и по-новому переживает привычное. Кто начинает с мягкого сближения, открывает дорогу к глубинным чувствам. Менее интенсивно порой означает глубже. Мы легко отличаем 2 грамма от 5, но почти никогда килограмм от 1003 граммов. Это наблюдение, кстати, стало отправной точкой психологии как науки. Но это уже совсем другая история. Если мы хотим с наслаждением танцевать по жизни вдвоем, любви нужен секс.